Хелфорд Маккиндер, Фернан Брадель, Сэмюэль Хантингтон. Ось мира. Последняя битва цивилизаций. Читает Любовь Тернова. Аннотация. Ось мира, сердце мира. Основное понятие в геополитике, тесно связанное с Хартландом, осевым пространством. Хелфорд Маккиндер, один из создателей геополитики как науки, говорил: «Кто правит Хартландом, тот господствует над всем миром». Именно на данном пространстве расположены огромные залежи природных ресурсов, включая газ и нефть. Именно здесь происходили самые кровопролитные войны в истории человечества. Здесь произойдет и последняя битва цивилизаций, как утверждают виднейшие представители геополитического направления. Запад готовится к этой битве, создав на базе концепции оси мира Североатлантический союз, НАТО. А что же другие страны, в том числе Россия? Об их историческом предопределении пишут Фернан Брадель, французский историк и социолог, Сэмюэль Хантингтон, автор теории столкновений цивилизаций, и ряд других известных геополитиков, чьи произведения представлены в данной книге. Хелфорд Маккиндер. «Хартланд и битва цивилизаций». Из работ «Демократические идеалы и реальность», «Географическая ось истории», «Обретение мира». Перевод Тимофеева, Баринова, Куршакова, Окунева, Цимбурского. Расширение мирового пространства. На 1000 лет католические христиане были как будто бы заключены в тюрьму на Латинском полуострове и его придатке Британском острове. На 1500 миль по прямой, северо-восточнее, простирается океаническое побережье от священного мыса Древних до узкого пролива Копенгагена. И на 1500 миль восточнее, тоже по прямой, находится извилистое побережье Средиземного моря от священного мыса до Константинополя. Меньший полуостров продолжает основной от каждого пролива. Скандинавии с одной стороны и Малая Азия с другой. А позади образованных таким образом участков суши сформировались две бухты – Балтийское и Черное моря. Непротаренный океан лежал на западе, и другой – Холодный океан – на севере. На северо-востоке находились бесконечные сосновые леса и реки, текущие или к забитым льдами устьям в Арктическое море, или к внутренним водам, подобно Каспийскому морю, обособленным от океана. Только на юго-востоке находились пригодные оазисные тропы, ведущие во внешний мир, но они были в большей или меньшей степени закрыты с 7 до 19 столетия арабами и турками. После безрезультатных попыток норвежцев проложить путь через северные льды Гренландии, португальцы предприняли попытку найти морской путь к Индиям вокруг берегов Африки. Они были подвергнуты на это рискованное предприятие принцем Энрике-мореплавателем, наполовину англичанином и наполовину португальцем. На первый взгляд кажется странным, что лоцманы, подобные Колумбу, которые потратили свои жизни на каботажное плавание, часто ходя от Венеции к Британии, должны были столь долго откладывать исследование южного направления от точки, где они вышли к проливу Гибралтар. Еще более странным кажется, что когда, наконец, они поставили перед собой задачу открыть очертания Африки, это отняло 2 поколения, почти ежегодных плаваний, прежде чем Дагама открыл дорогу в Индийский океан. Относительно транзита в Индию, мир был огромным мысом, расположенным к югу от промежутка между Британией и Японией. Этот мировой мыс был окружен морской силой, подобно мысам Греции и Латиума прежде. Все берега были открыты для торговых кораблей или для атак с моря. Моряки, естественно, выбрали для местных торговых и военных баз небольшие острова вне континентального побережья, такие как Момбаса, Бомбей, Сингапур, Гонконг или небольшие полуострова, как мыс Доброй Надежды и Аден, поскольку эти позиции давали убежище их кораблям и охрану складам. Став смелее и сильнее, они основали торговые города, такие как Калькутта и Шанхай, около входа крупных речных путей в плодородные и густонаселенные торговые земли. Таким образом, европейские моряки, благодаря своей большей мобильности, имели превосходство на 4 столетия над жителями Африки и Азии. Мировой остров расположен на плече земли с разворотом к Северному полюсу. Проводя замеры от полюса к полюсу по центральному меридиану Азии, мы сначала имеем 1000 миль покрытого льдом моря вплоть до северного берега Сибири, потом 5000 миль земли до южной точки Индии и далее 7000 миль до Антарктической шапки, также покрытой льдом земли. Но если мерить вдоль меридиана Бенгальского залива или Аравийского моря, Азия простирается всего на 3500 миль. От Парижа до Владивостока 6000 миль, и от Парижа до мыса Доброй Надежды такое же расстояние. Но эти измерения проводятся на шаре с длиной окружности в 26 тысяч миль. Если бы не помехи для кругосветной навигации, практикующие моряки уже давно бы говорили о Великом острове, используя подобные названия, поскольку он составляет по размеру всего лишь чуть больше 1/5 от размеров их океана. Внешне, без сомнения, есть существенное сходство симметрии Старого и Нового Света. Каждый состоит из двух полуостровов – Африки и Евразии в одном случае и Северной и Южной Америк в другом. Но нет никакого реального сходства между ними. Северные и северо-восточные побережья Африки примерно на 4000 миль так тесно связаны с противоположными берегами Европы и Азии, что Сахара составляет куда более эффективный разрыв в социальной коммуникации, чем Средиземноморье. Три так называемых новых континента в точке пространства являются только сателлитами старых континентов. Есть один океан, покрывающий 9/12 земной поверхности. Есть один континент, мировой остров, покрывающий 2/12. И есть множество более мелких островов, из которых Северная и Южная Америки являются для практических целей двумя вместе покрывающими оставшуюся 1/12. Термин «Новый свет» заключает в себе, как мы можем видеть сейчас, исходя из реалий, а не из исторических обстоятельств, неверную перспективу